Я бы, наверное, умер, если бы что-то Бог не сделал. Через 3 недели ко мне приехал мой друг Алексей, вот Вадим его хорошо знает. Он посмотрел на меня, ужаснулся. Первые 2 недели я потерял 30 паунтов, 15 килограмм. Сейчас я вполне упитан. Но тогда мои щеки впали, лицо приобрело синий оттенок. Он ужаснулся, ничего не мог сказать, они приехали с Надей. И он всего лишь сказал мне простые слова. Послушайте, попробуйте понять. Я сказал, ты знаешь, Анатолий, ты в ужасном состоянии. Вот он сначала ничего не мог сказать, примерно как те друзья, которые видели Иова, который сокрушался. Он видел меня и сказал, ты знаешь, Анатолий, я вижу, как он в ужасном состоянии, но я говорю тебе, что Бог все еще любит тебя. И он мне процитировал одного мужа Божьего. Позвольте, я процитирую сегодня. Он сказал, что один муж Божий сказал такие слова. Он сказал, мы ничего не можем сделать, чтобы заставить Бога любить нас больше. На первый взгляд звучит очень непонятно, правда? Мы ничего не можем сделать, чтобы заставить Бога любить нас больше. Это правда. Анализируя, я понимаю, что Бог по природе своей независимый Бог. Никто из людей никогда и ничем не может контролировать Бога или управлять им. Он Бог. Поэтому, может быть, для вас будет новость, но мы своими молитвами не можем управлять Богом и Его волей. Ему приятны наши молитвы. Он приемлет от нас эту жертву словословия и отвечает лишь по своей собственной воле, потому что ему приятно. Но если он не захочет ответить, он вправе это сделать, потому что он Бог. И возлюбил он нас с вами не потому, что мы были достойны, но потому, что когда мы были еще грешными, он принял решение, я так называю его решение, любить. Это его, лично его, суверенное решение, воля любить нас. Но это также муж Божий сказал и вторую часть. Он сказал, но мы также ничего не можем сделать, чтобы заставить Бога любить нас меньше. Возможно, Бог разрывает с нами отношения, когда мы во грехе. По природе Он также святой Бог. Святой Бог с грешным человеком не может иметь ничего общего. А Писание говорит, если мы получим познание истины, послание к евреям говорит нам, в 10 главе, если мы имеем познание истины, но произвольно грешим, не остается более жертвы за грехи, которые делают нас праведными и дают возможность быть с Богом. Святой Бог не может с нами больше, если мы во грехах продолжаем грешить, но продолжает нас любить. Он разрывает свои отношения, но любовь сохраняет грешнику до последней минуты, пока грешник жив. Я верю в такого Бога, любящего. В тот самый момент, я буду быстро продолжать, в тот самый момент, когда мой брат помолился за меня и уехал, я встал на колени и сказал, Господи, не знаю, слушаешь ли ты меня, но, может быть, хотя бы слышишь. Я сказал, мой друг мне сказал, что ты меня все еще любишь. Боже, если это правда, прояви мне хотя бы как каплю твоей милости, как тот богач я просил, хотя бы маленькую каплю твоей милости, я хочу убедиться, что все еще меня любишь. В тот самый миг я почувствовал, как луч света божественного снова вошел в мою душу. Маленький луч, тысячная доля того благословения, которое я имел до этого 10 лет. Я начал рыдать и рыдал много часов, не переставая. На следующий день первая мысль, когда я проснулся, была снова искать Бога и снова рыдать, сокрушаться в своих грехах. И что самое удивительное во всем этом было, я наслаждался возможностью рыдать пред лицом Божьим. Я сегодня очень ценю возможность плакать пред Богом. На самом деле, простите, я честно скажу, мне противны лицемерные слезы, мне противны. Мне кажется, Богу тоже неприятно. Но искренние слезы сокрушения, я думаю, приятны Господу. И это Божий дар. Я наслаждался возможностью изливать ему грехи, чувствовал, что Бог слушает меня, и грехи мои с меня берет, снимает. Это было удивительно. Но вместе с тем, я рыдал так несколько дней, но вместе с тем бесы продолжали кричать мне. Нет, ты наш, ты идешь в ад, такие вещи не прощаются, твоя душа продана, ты принадлежишь сатане. И 1000 голосов кричали мне, и только моя вера, как маленький слабый стебелечек дерева, образовалась такой мягкий, беззащитный, как они тут же заглушали его. И я чувствовал, что я на грани смерти, я все слабел и слабел. Тогда я решил, что я, возможно, сделаю последнюю вещь в своей жизни во имя Царства Божьего, во имя Царства Иисуса Христа. Я набрался сил, сел в машину служебную и поехал в город Асбест, 50 миль от Екатеринбурга, где я живу. Я ехал, молил Бога силы дать мне, доехал 50 миль, встал на собрание на следующий день перед всей нашей церковью, Василий Иванович тоже там был. Я сказал, братья и сестры, вы знаете меня 10 лет, 10 лет вы меня видели не просто там сзади, здесь на сцене, с другими братьями я служил вам, как один из служителей церкви. Вы видели меня в благословении, вы знаете, что Бог меня благословлял. Но, возможно, сегодня я стою перед вами последний раз. Я чувствую, что я на грани смерти. Все видели процессы, которые изменения катастрофические, ужасные произошли на моем лице. Я говорю, я, возможно, стою последний раз перед вами здесь. А, возможно, моя жизнь закончится уже в психиатрической клинике, потому что у меня нет сил больше терпеть. Но когда это со мной произойдет, я хочу, чтобы вы знали, почему это произошло со мной. Я стал рассказывать всю эту историю и сильно рыдал. Слезы, конечно, захлестывали. Мне тяжело было говорить, но мне было все равно, что обо мне подумают люди. Я как маленький ребенок на взрыв рыдал. Мне было все равно. Я понимал, что Бог дает покаяние. И я схватился за эту возможность каяться пред лицом Божьим. Я приносил покаяние, и потом очень многих церкви коснулось это свидетельство. И когда я вернулся домой, я почувствовал снова силы жить. И я сказал Богу одну удивительную вещь. Вот здесь произошло очень удивительная вещь. Действительно удивительная. Послушайте. Я встал на колени и сказал: Господи, я верю, но помоги моему неверию. Я верю, что Ты меня простил, но я до сих пор все еще чувствую, как моя вера постоянно гибнет и сгибается под натиском демонического гнета. Я сказал: Господи, мне нужно Твое сверхъестественное подтверждение Твоей любви и прощения. Ту ночь я очнулся в преисподних местах. Я не берусь судить и говорить, был ли это ад. Огня там не было. Это было преисподние места, очень низкий потолок, земляной пол. И там абсолютный мрак, но можно видеть, но света абсолютно нет. Удивительно, я не знаю почему, но так вот. И там по периметру были камеры. И вот за такими прутьями, такого диаметра, я видел многих верующих христиан. Я не могу сказать, что это действительно был ад, может быть, какая-то темница духовная. И вдруг я увидел посередине этой темницы, увидел в абсолютно белом одеянии пекаря. И он выпекал абсолютно чистый хлеб. Белый белоснежный хлеб. Вы знаете, там в духовной сфере не надо ничего спрашивать, ни у кого ничего читать. Духовный мир, он наполнен знанием. Тебе не надо спрашивать, ты как будто все это знаешь. Ты что-то видишь, и ты знаешь, что это и почему. Духовный мир наполнен знанием, переполнен просто. Я видел, я понимал, что это сам Господь Бог олицетворяет Господа Бога этот пекарь. Этот абсолютно белоснежный хлеб – это истина, познав которую христиане могут стать свободными. Познать истину, истина сделает вас свободными. И вдруг за спиной пекаря я увидел, для меня до сих пор загадка, как это может быть, но я увидел дьявола, который, как только белоснежный хлеб выходил из рук пекаря, начинал печь другую, тут же из-за спины незаметно проклинал этот хлеб, он черствел на глазах и чернел. И люди, принимая его, не могли освободиться. Тогда я решил, что я буду с ним бороться. Я стал бороться с дьяволом. Я собрал за спиной у себя весь этот оставшийся белый, непорожденный хлеб, истину. И как Александр Матросов грудью стал закрывать его, лежа на земле. В этот самый момент мне казалось, что я победил. Но в тот самый миг дьявол поднялся надо мной и стал хохотать. Не просто смеяться, хохотать. Его лице, на его лице было столько надмения и самодовольства. Дьявольская улыбка. Он хохотал и стал говорить мне: «Ты думаешь, ты победил? А ты помнишь наш с тобой контракт?» В тот самый миг во мне все оборвалось. Конечно, я вспомнил. Вся воля, которая у меня была, абсолютно исчезла. Я был абсолютно безволен в тот момент и раздавлен. Мое лицо поникло, я начал проваливаться ниже и ниже куда-то. Я чувствовал себя, как будто мешок, наполненный водой. И дьявол из-за полы достал приговор, контракт, и стал, как в виде свитка, развернул его, и стал медленно, наслаждаясь моими мучениями, и сколько там читать слово за слово: «Ты такой-то, такой-то, тогда-то, тогда-то, при таких-то обстоятельствах продал свою душу мне». В тот момент я понимал, что игры совсем не игры. И то, что произошло в той самой игре, фиксировалось в духовном мире. Не зря Писание говорит нам, что многие вещи фиксируются на небесах в разных книгах. Это правда. Дьявол зафиксировал этот контракт. И он дошел до приговора, и он последний раз посмотрел на меня, и все куда-то проваливался. И он сказал: «Итак, приговор, ты навечно принадлежишь Богу». В тот самый миг я быстро поднял свое лицо. Я не мог поверить своим ушам. Но то, что я увидел, убедило меня в правдивости произнесенных слов. Я увидел, как дьявол затрясся и побледнел. Все надменье ушло, он был растерян полностью. Он снова и снова быстро перечитывал свой контракт и не мог поверить, что там был исправлен приговор. И он просто исчез, не осмелившись даже взглянуть на меня. А я увидел, как свет, огромный сияющий свет проник, и я начал так смеяться сильно, как никогда в жизни не смеялся, а буду уже смеяться вместе с вами на небесах. Аллилуйя! Мне казалось, что мои легкие – это целая цистерна. На одном выдохе можно было смеяться часами. Это был такой смех победы. Я вижу, что Бог тоже смеется смехом победы над своими врагами. Я понял, что дьявол обезоружен. В тот самый миг я осознал и познал, что Бог кровью Сына Иисуса и своего Иисуса Христа силен исправить наш с вами приговор, даже если он записан в дьявольском контракте. Мой приговор звучал: я навечно принадлежу Богу. То самое утро я проснулся со слезами радости и смеясь. Никогда в жизни со мной такого подобного не было. Я проснулся, смеясь. С самого момента Бог стал восстанавливать мою жизнь заново. Конечно, никакие ординарии и регалии уже больше не имели никакого смысла. Как с чистого листа моя жизнь началась. Некоторые места Писания хочу вам прочитать и сделать два вывода. Третья глава и послание к Евреям, 12 стих. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас, кому обращается Писание, к братьям, к верующим людям, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Можно много спорить, может ли человек, уверовав в Бога, отступить от Него. Есть такая теория в христианстве, которая говорит: спасен однажды, спасен навсегда, и что ни делай, ты уже не можешь никогда потерять спасение. Да, спасение – это не доллар, который может через дырочку в кармане выкатиться. Ой, потерял. Но Бог сотворил нас по образу и подобию своему со свободной волей. Так вот, по этой свободной воле вы и я можем отказаться от того, что Бог нам подарил и никогда бы не забрал. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не расточился, обольстивший грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Еще 10 глава, 26 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, о познавших истину идет речь, то не остается более жертвы за грехи. Но что остается? Читайте. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыни кровь завета, которую освящен. Речь идет об освященной кровью завета. И Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение. Я воздам, говорит Господь, еще. Господь будет судить народ свой. И 31 стих самый страшный. Мы всегда его относим к грешникам этого мира. Но он продолжает относиться к нам, к братьям, познавшим истину, освященным кровью завета. Страшно впасть в руки Бога живого в восклицательный знак. Для нас с вами Писание говорит, что впасть в руки Бога живого очень страшно. Я на собственном опыте понял, что страшнее в жизни ничего у меня никогда не было, чем впасть в руки Бога живого, чем остаться без Его присутствия один на один с демоническим миром. Не заблуждайтесь, бесы не придуманы первыми христианами, чтобы нас с вами немножко пугать. Может быть, вы читаете, а сами в себе говорите, что это не про меня, я сильный муж Божий. Я тоже так думал, пока не пришло отступничество, не потерял страх Господень. Это абсолютная реальность. И мы не ощущаем этой реальности лишь потому что Бог, как любящий Отец, своей рукою, под сенью своих крыл, охраняет нас от легионов стервятников, жаждущих растерзать наши души. 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Многие осквернены сегодня грехом компьютерных игр, интернетом и все, что несет интернет. Статистика христианская, послушайте, матери, отцы, говорит, что каждый четвертый подросток в церкви регулярно смотрит жесткую порнографию. Где? Там, где это доступнее всего, в интернете. Это место Писания говорит нам, что мы можем лишиться благодати Божией, что это не просто прилеплено к нам и уже никак не отодрать. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Очень похоже на мою историю. 28 стих в этой главе. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Почему? Это угодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Наш с вами Бог огонь поедающий. Я сделаю два вывода и закончу. Первый. Конечно же, я знаю, что компьютерные игры захлестнули этот мир. Мы живем в век информационный, называется. Всем сейчас управляет информация. В Соединенных Штатах Америки Министерство пропаганды открывают. То, что мог позволить себе только бывший Советский Союз. Почему? Потому что они понимают, что всем управляет информация. Мы живем в информационном веке. Сегодня не надо проповедовать, что не смотрите, детки, телевизор. Это не актуально, он им не нужен. Они все находят в компьютере бесплатно. Любой фильм в течение нескольких минут за гроши. Я знаю, что и больше половины, по моим ощущениям, я буду рад, если я ошибаюсь, в церкви молодежи увлечены в компьютерные игры. Может, для вас это сегодня безобидный шаг, но это уже первый шаг на дороге, ведущей в ад. Хотя, может быть, для вас это кажется безобидно. Еще неизвестно, куда он вас приведет. И позвольте... Еще 2 минуты. Можно? Последние 2 минуты. Я расскажу еще один сон, третий, который я видел, который произошел со мной за 2 года до того, как со мной это случилось. Я видел вознесение церкви. И я видел, как сначала мой взор упал на тех, кого Господь вознес. И внутри себя ужаснулся и сказал: «Боже, кого ты вообще вознес?» Потом мой взор упал на собрание, церковь, там еще шло собрание, богослужение. Я посмотрел, говорю: «Боже, а этих надо было в первую очередь». И потом мой взор упал на Иисуса Христа, который парил по воздуху, он встречался ко мне в белоснежном одеянии. Но не белоснежное одеяние меня поразило больше всего. В его глазах, на его лице было столько любви и доброты. Не могу выразить словами. Я всегда люблю, когда мне тяжелее всего вспоминать лицо Иисуса Христа. Насколько оно полно любви и сострадания, и доброты. Я глядя на его улыбку, он улыбался и сиял на всю вселенную. И он смотрел на меня, и как раз... Моя русская душа меня выдала, я говорю: «Господи, а меня ты вознесешь?» И я стал возноситься, я обрадовался, но в один момент я почувствовал, что одна моя нога застряла. Я с ужасом посмотрел на Иисуса, и мысленно я воззвал: «Боже, что это?» Он просто продолжал смотреть на меня, улыбаться, и тут же ответ. Я говорю: «Господи, я понял, это мое лицемерие», и я очнулся. Еще несколько лет я читал в Библии все, что говорится о лицемерии. Спрашивал, искал и не мог понять. У разных людей спрашивал истолкование. И не мог понять, о каком лицемерии говорит Господь. Ведь я же служитель Божий. Когда со мной это произошло, я понимаю, что Бог говорил о лицемерной вере, которая не позволит ни вам, ни мне дойти до небес. Я был красив в церкви, на собрании, в жизни. Я оставался грешником. И у меня оставались грехи. Здесь я был свят, там я грешен. Это огромное лицемерие, это лицемерная вера. Бог нас видит не только в стенах этого здания. Каждый миг, секунду, где бы вы ни были, Бог нас видит. И последнее то, что я должен сказать вам. Самый приятный месседж сегодня. Именно в те дни, самые ужасные дни, когда я больше всего терзался и чувствовал себя самым последним грешником, я впервые в жизни познал, что такое любовь Божья и милость незаслуженная. 10 лет я верил и считал себя хорошим, и где-то внутри себя говорил: «Бог меня любит, потому что я хороший. Я служу Ему, Он не может меня не любить, я же хороший». Те самые дни, когда я не мог привести ни одной йоты Ни одной маленького доброго дела, которое я мог бы принести пред лицо Божие и сказать: «Боже, Ты должен меня любить». В те самые дни я пережил прощение и любовь Божию. И я понимаю, что действительно то, что невозможно заслужить и никакой ценой нашей с вами не куплено. И вы знаете, какое блаженство чувствовать себя прощенным, хотя ничто в твоей жизни не говорит о прощении. Вот такая любовь нашего Бога Отца. Я хочу сказать вам, если вы чувствуете, живете с непрощением и не можете принять веру в то, что Бог наш простил, я хочу сказать вам, меня Бог простил, хотя я душу свою, будучи верующим, продал сатане. Потому что я знаю, что кровь Иисуса Христа – совершенная жертва. Если вы мне сейчас принесете хотя бы один грех, который кровь Иисуса Христа не может омыть, я скажу, что это несовершенная жертва. Я нашел в Писании только один грех, который не прощает Писание. Это тот, который мы продолжаем совершать. В семейном познании истины продолжаем грешить. Тот грех, который мы не оставили, кровь Иисуса Христа не омывает. Давайте будем молиться. Давайте будем молиться. Я призываю вас помолиться о некоторых вещах. Во-первых, я не хочу, чтобы в вашей жизни была лицемерная вера. Я не хочу, чтобы в жизни вы были одни, занимались нечестным бизнесом, еще какими-то вещами, сидели в интернете в ужасных вещах, смотрели, сами знаете что, играли в компьютерные игры, а здесь приходили и делали благочестивый вид, это лицемерие пред Богом. Лицемерная вера – это не спасет вас. И второе, я хочу, конечно же, просить о молодежи, которая все больше и больше вовлекается в компьютерные игры, так легко поразить молодое детское сознание. Будем молиться, чтобы Бог разрушил всякую зависимость наших с вами детей от компьютерных игр. Давайте встанем. Последнее время, Говорят, сейчас не модно проповедовать в церквях. Уж, мол, это старомодно, чтоб мораль была в людях. Христиане нынче стали, прямо так защеголяли. Без подхода не возьмешь, в гордости народ возрос. Все тактично, все прилично, а кому и безразлично, что творится среди христиан, и ведь это не обман. Если чуть копнуться нам, то узнаем сразу там, как Христос сияет в нас, если что-то против нас. Вот идет одна сестричка, ей привет даю. Я лично, как посмотрит свысока, не заметила меня. Как решиться в другой раз подойти к горе Топаз? Брата тоже ты не трожь, руки сразу обожжешь. Говорят, чуть-чуть за день сразу же проснется зверь. Может взять топорик в руки, кто бы взял бы на поруки? А за Велфор уж молчи, только Богу говори, чтоб Господь очистил руки. Может быть, это от скуки, все неправды, недосуги. По уходу за родными – это ж брань, ну прям как в мире. Отвоевываем цент, позабыв о том, в чем свет. Приведу пример я вам, может, будет это к вам. За старушкой дочка смотрит, плюс еще идет работать бабушка и вяжет, шьет, щи готовит, дочку ждет, убирает и стирает, внука встретит, причитает, дочка деньги получает, мать старушка угождает. Вот еще чудесней вам, это все среди христиан. Мир не нужен с вами нам, чтоб о мире говорить, надо нам достойно жить. Кто-то деньги получают, а другие доглядают. И скажите, что не так, ждем награду в небесах. Да один браток подходит и взахлеб так говорит, если с мамой вместе кушать, не хочу я Бога слушать, по карману будет бить, я в печали буду жить. Два стола купил отдельно, холодильник не один, и на Велфоре правдиво свои истины твердил, чтоб набить карман побольше, надо маму отделить. Для детей пример хороший, старость будешь в хлеву жить, докатились мы до ручки. Сердце, верите, болит, запах прямо смертоносный. И поверьте ведь, смердит, помощь здесь мы получаем. По союзу разъезжаем, по полгода отдыхаем. Деньги здесь мы собираем, не даем отчет, друзья. Пища вся искусная, слово ясно говорит, лжец не будет с Богом жить. Доллары сломили многих. Ох, как жалко тех убогих. На приманку сатаны очень многие пошли. И ведь беженцы мы с вами. Отчего же мы бежали, чтоб в капкане здесь застрять и спасенье потерять? Проповедники, трубите, братья милые, не спите, возвещайте правду нам, чтобы искоренить обман. В церкви он, как фимиам, даже трудно различить, а попробуй обличить, если будете молчать, камни будут вопиять. Помоги нам, добрый пастырь, твои пажити избрать, и отвергну вкусы мира, чтоб похлебку не хлебать. Научи, как должно быть, и тебя не позабыть. Среди зла, коварства, лжи дай светить нам среди тьмы, для детей примером быть, чтобы не было обид. Сребролюбие езло многих вергло в грех оно. Мы желаем пробуждения, чтобы дух пылал в общении. Прежде нужно покаяние, а уж после излияния будет свыше нам дано, если будем мы одно. Лично мне не все равно, как ходить пред Богом вечным. Не хочу я быть у вечной, твердо встать желаю я, ведь я Божие дитя. Аминь.